выругался Сухоюй. «Босс, вы не понимаете. Было сообщено, что сегодня будет леденящий сердце ветер. Этот ветер дует от леденящего сердца горного хребта. Ему просто невозможно противостоять простой глубокой духовной ци». Су Сяофэн жаловался. Су Хаюй покачал головой. Он не понимал. Тем не менее, он также чувствовал холод. «Мы должны быть на месте». Су Хаюй остановился перед небольшим кусочком свободной земли перед городом. Су Сяофэн и Су Люхэ оба были в замешательстве. «Молодой мастер, почему мы пришли сюда? Пожалуйста, не говорите нам, что ваш друг здесь». «Ха-ха-ха, о каком, черт возьми, друге ты говоришь? Твой папочка не имеет друзей здесь». Су Хаюй начал громко смеяться. «А, посмотри на это». Су Хаюй вынул листок бумаги, который он ранее измельчил в комок. Он открыл бумагу. Су Сяофэн и Су Люхэ открыли свои глаза и в полумраке смогли четко увидеть слова, написанные на бумаге. «Мастер запрещенных лекарств, если вам требуются запрещенные препараты, то, пожалуйста, ждите меня вместе, в миле от южных ворот города. Опоздание недопустимо». Зап. «Мастер запрещенных лекарств». Двое были полностью поражены. «Может быть, ну конечно, нам повезло. Кто бы мог ожидать, что нам на самом деле удастся встретить мастера запрещенных лекарств, что скрытно продает запрещенные препараты?» Глаза Су Хаюй были немного туманными. Проклятая сука Су Цинэр обладает высоким уровнем боевого мастерства. Она способна по запаху обнаружить обычный афродизиак. Только запрещенные препараты могли бы войти в ее рот без ее ведома. Хех, эта сука любит действовать благородно и добродетельно. Позже, после того, как ваш папочка купит здесь запрещенных препаратов, я должен буду напоить ее ими сегодня вечером. Я смогу поиграть с ней, однако я хотел бы сегодня вечером. Давайте посмотрим, как эта сука будет действовать благородно и добродетельно снова. Хе-хе. Так вот что молодой мастер имел на уме. Босс действительно гениален. Его два прихвостня смеялись. Они оба с нетерпением ждали, когда Су Хаюй получит Цинэр. Им, возможно, достанутся объедки. В этот момент раздался легкий звук шагов. Затем из тени в сторону вышла фигура. Су Хаюй посмотрел. Его глаза засияли. «Эй, он здесь». Глава 74. «Мои запасы товаров чрезвычайно обильны. У меня есть все, что вам нужно». 2-5. Человек, который прибыл навстречу, был стройный, с черными ножнами меча на спине и носил полностью черную одежду. Он носил треснувшую маску из железа на его лице, его черные волосы спускались до плеч. Его подбородок был острым, как лезвие, и его глаза были яркими и полными выражения. Этот человек был очень красивым. Молодой мастер запрещенных лекарств. «Разве мастера запрещенных лекарств не несчастные старики?» — сказал Су Сяофэн низким голосом. «Кого это волнует? Мастера запрещенных лекарств – это люди, на которых выводит счастливый случай, и которые не пользуются большим спросом. Как правило, даже если мы хотим приобрести запрещенные препараты, мы не сможем найти мастера запрещенных лекарств. Мы определенно не можем упустить эту возможность. Вы двое, вы принесли достаточно денег, позже мы будем покупать столько, сколько мы можем себе позволить», – сказал Су Хаюй после того, как он плюнул на землю. «Босс, все путем. Хе-хе, я действительно хочу увидеть выражение этой суки Су Цинэр. После того, как мы используем все запрещенные препараты на ней, мы определенно увидим его. Позже, ваш босс здесь примет первый жетон. Если у меня будут остатки, я награжу ими вас». Услышав это, двое были вне себя от радости. Они сразу же сказали: «Спасибо, босс, спасибо, босс». Су Хаюй кивнул. Затем он подошел к этому человеку. Когда он оказался перед человеком, он сразу же перешел в основной теме. Он открыл рот и закричал: «Эй, ты мастер запрещенных лекарств, не так ли? Какие препараты у тебя есть?» «Все питательные отвары, пилюля золотой вечной эрекции, отвар ночь с 10 женщинами, мазь жизнеспособности дракона и свирепости тигра, порошок, увлажняющий красивых женщин. Разнообразие моих товаров чрезвычайно высоко. У меня есть все, что вам нужно, до тех пор, пока у вас есть достаточно вещей, которые я хотел бы получить от вас», — сказал человек в маске низким голосом. Услышав это, глаза Су Хаюй начали светиться. Его радость так и сияла на лице. Он сказал несколько раз: «Хорошо, хорошо, я беру все, я покупаю все, деньги не проблема, я беру все, по рукам». Человек в маске кивнул. «Сначала деньги, товар после этого. Сяофэн, деньги!» — Су Хаюй крикнул прямолинейно. «Понял». Су Сяофэн засмеялся с хихизвуком и побежал давать деньги. Человек в маске нахмурился про себя. Тем не менее, он не сказал ни слова. Духовный чек на 70 тысяч духовных монет был передан. Без малейшего колебания, человек в маске принял духовный чек. «Великий мастер, как насчет товаров?» Су Хаюй уже закипал от нетерпения. «Получай». Когда человек в маске сказал это тихим голосом, его рука медленно продвигалась в его пространственном кольце. Су Хаюй и двое других с тревогой наблюдали за рукой Су Юна. Все они были крайне нетерпеливы и наполнены жаждой. Неожиданно, Су Хаюй, казалось, кое-что заметил. Он поднял голову и спросил Су Юна в замешательстве. «Теперь, когда я думаю об этом, как ты заметил, что мне нужны эти лекарства?» После того, как он произнес эти слова, Су Сяофэн и Су Люхэ оба были поражены. Встревоженные их взгляды устремились на Су Юна. Однако в следующий момент, рука, которая была внутри кольца, внезапно переместилась. Она двинулась к ножнам меча позади него. Явился ослепительный огромный меч. Со скоростью молнии, он замахнулся на Су Сяофэна и Су Люхэ. Пуф! Двое не смогли защитить вовремя. Их глубокая духовная ци не смогла вовремя среагировать. В одно мгновение, их горло были перерезаны. Двое упали на землю замертво. Кровь окрасила землю красным. Су Хаюй был ошеломлен. «Великий мастер, ты!» В этот момент великий мастер, что носил треснувшую маску, кинулся в сторону Су Хаюй со своим окровавленным мечом. Его убийственная аура вырвалась в одно мгновение. Убийственная аура начала изливаться ручьями, как если бы прорвала плотину. А Су Хаюй чуть не лишился разума в страхе. В панике он начал двигаться в обратном направлении, а затем начал лихорадочно бежать. Вух! В этот момент острый меч пролетел над ним. Он полоснул плечо Су Хаюя и прибил его к земле. С огромной болью, Су Хаюй упал на землю. Он быстро поднялся на ноги. Тем не менее, боль в его плече была настолько велика, что он начал скрежетать зубами. «Кто ты?» Су Хаюй закричал громким голосом, превозмогая острую боль. «Грабитель!» — равнодушно сказал человек в железной маске. «Граб-грабитель, ты говоришь мне, что ты сделал все это, чтобы ограбить меня? Зачем же еще?» — сказал человек в маске. Он готовился снова ускориться, чтобы убить Су Хаюя. Если бы это было не ограбление, то Су Хаюй определенно дал бы волю своему воображению. Видя это, лицо Су Хаюя в очередной раз стало чрезвычайно встревоженным и напуганным. Тем не менее, в этот момент, страх никак не мог ему помочь. В этот момент, рискуя своей жизнью, с последним проблеском надежды, он вынул спасательное сокровище, которое его отец отдал ему в накопительное кольцо в руке и бросил его в сторону Су Юна. Жемчужина размером с глазное яблоко была брошена Су Хаюем в сторону человека в железной маске. Жемчужина была кромешно-черного цвета. Однако, пока она летела к Су Юна, она мерцала странным зеленым светом. Мерцая в ночи, она оказалась глазом демонического зверя. Человек в маске был поражен. Он сразу увернулся от приближающегося жемчуга. Жемчужина приземлилась на землю. Бым-бым-бым-бым. Был слышен звук серии взрывов. Взрывы полностью поглотило человека в маске. Аура разрушения заполнила воздух. Камни в окрестностях были раздавлены в порошок. Сорняки были высушены. Видя это, Су Хаюй обрадовался. Он сразу же начал бежать по направлению к центру взрывов. Тем не менее, он увидел, что фигура выскочила из эпицентра взрывов и лихо направлялась к нему. Несмотря на то, что он избежал взрыва, было очевидно, что этот человек также получил травмы. Его движение было уже не таким гладким и свободным, как раньше. Видя сокровище, что было способно спасти его жизнь, как мог Су Хаюй сомневаться, он сразу же положил руку обратно в накопительное кольцо. Появился свиток. Тем не менее, этот свиток был не атакующим оружием. Это был свиток, который позволит человеку быстро восстановить свою глубокую духовную ци в течение короткого периода времени. Он сжал зубы и развернул свиток. Затем он повернулся и начал бежать. Он вытащил тонкое оружие, похожее на катану, и, направив духовную ци через его тело, он повернулся и начал борьбу с наступающим человеком в железной маске и в то же время быстро убегал. Тем не менее, потому что он был в панике, его атака заканчивалась в повороте или странным углом. Ни одна из этих атак не была способна нанести серьезные повреждения. У человека в маске не было недостатка в силах. Он еще раз замахнулся мечом. Как вспышка, этот меч полетел в сторону Су Хаюя. Глаза Су Хаюя были полны страха. Он быстро увернулся от приближающегося меча. Тем не менее, он уклонился слишком поздно. Пуф! Меч встретил ногу Сухоюя, кровь брызнула из его ноги. Шатаясь, он упал на землю, он больше был не в состоянии бежать. Видя это, человек в маске быстро кинулся вперед. Он поднял клинок с выгравированным драконом и направил его в сердце Сухоюя. Его движение было быстрым, оно было крайне жестоким и решительным. В его движениях не было никаких колебаний, за его ударом не было никакого намерения причинить мучения. Удар был таким сильным, что он даже не сказал ни единого слова. Он имел только одну цель – убить своего противника. Вух! Прямо в тот момент, в то время как меч двигался в сторону Сухоюя, белый свет внезапно вышел из тела Сухоюй. После этого он сразу же исчез. Техника телепортации, разрывающая пустоту, человек в маске был поражен. Это была сильная спасительная техника чрезвычайно высокого уровня. Сухоюй просто не мог знать такую сильную технику. Кроме того, раз он использовал эту технику так быстро, скорее всего, что он использовал свиток, который содержал технику телепортации. Как могли простые люди обладать таким сокровищем, что и следовало ожидать от сына патриарха семьи Су? Мало того, что он обладает многими сокровищами, каждое из этих сокровищ было исключительным. Человек в маске смотрел на Сухоюя, который уже был на расстоянии 100 метров. Он хмыкнул про себя, а затем еще раз замахнулся острым мечом в руке. Испуская удивительную ауру, он снова направился к Сухоюю. Острый меч пролетел по воздуху. Прикрываясь резкой аурой, он был свирепый, как дракон, что преодолевает океан. Песок и камни на земле были сдуты аурой, содержащейся в мече. Это было похоже на парящую горизонтально пламенную стрелу. Нога Сухоюя была травмирована, и он больше не был в состоянии бежать. Увидев меч, он был уже настолько глубоко напуган, что стал полностью бледным и обмочил брюки. Он не имел никакого другого способа сопротивляться. Именно в этот момент, стоп, из города вырвался ревущий шум. Затем, к этому месту двинулась чрезвычайно пугающая и удушающая аура. Она врезалась в быстро летящий меч. Кланг, летящий мечи издал чрезвычайно четкий звук. Его аура была смыта. Меч повернулся несколько раз в воздухе, а затем приземлился на землю с колебанием. Видя это, выражение человека в маске охладело. Он сразу же поднял глаза. Он увидел, что из входа в город выскочило большое количество охранников. Бородатый мужчина средних лет, одетый в великолепное нефритового цвета и расшитое платье, летел прямо сюда. Специалист. Сердце человека в маске сжалось. Он сразу же использовал свою чистую божественную духовную ци и поднял его клинок с выгравированным драконом, который упал на землю. Затем он быстро побежал назад. «Чжужань, веди эскадру в погоню!» Бородач громко прокричал. «Да, лорд города!» — ответил Чжужань, капитан охраны. Затем он начал преследовать человека в маске. Что касается бородатого лорда города Чжоу Цзыбу, он быстро направился к Сухоюю. Увидев Сухоюя, который все еще дрожал на земле с мокрыми брюками, брови лорда города сжались вместе в линию. Стабилизировать его состояние. Чжоу Цзыбу крикнул. Да, охранник кинулся лечить раны Сухоюя. Выше раны пустили глубокую духовную ци с атрибутом холодной воды. Раны немедленно перестали кровоточить. Искаженное лицо Сухоюя, наконец, начало расслабляться. Спасибо, ваша светлость лорд города, за то, что спасли меня. Сухоюя глотнул воздуха, а затем слабо сказал. Чжоу Цзыбу кивнул. Он взглянул на титульную табличку на талии Сухоюя, а затем сказал. Вы из семьи Су района переплетения секретов, мой отец патриарх семьи Су, Су Лисюн, незамедлительно сказал Сухоюй. Услышав это, Чжоу Цзыбу начал хмуриться. Никогда я не ожидал, что это молодой мастер будет из семьи Су. Ваша светлость, пожалуйста, захватите этого человека, который обидел меня. Я определенно разрублю его на куски. Держась за свою промежность и скрежеща зубами, сказал Сухоюй. Я, лорд города, ночью патрулировал город, и просто так случилось, что у южных ворот я услышал многочисленные взрывы. Я тогда отправился к воротам, и охранники рядом со мной сказали мне, что вы из семьи Су. Затем я сразу же протянул руку помощи и спас вашу жизнь. Просто, я не знаю, какие отношения у вас с этим человеком. Почему он хотел убить вас, и почему вы двое выбрались за пределы города в ночное время? Это насчет этого. Сухоюй не мог сразу ответить. Как он мог сказать ему, что он пришел, чтобы купить у этого человека запрещенные препараты? Причина, почему запрещенные препараты были известны как запрещенные, была в том, что они были прямо предусмотрены континентом, как запрещенные. Если кто-то вступал в контакт с такого рода вещами, он или она, вероятно, будут наказаны. Каждое место обладает своими специфическими правилами наказаний. Даже для семьи Су не было никаких исключений. Кроме того, приобретение запрещенных препаратов также чрезвычайно отрицательно сказывалось на репутации. Это я. Я просто прогуливался за городом с двумя моими спутниками. Затем я нарвался на этого человека. В результате этот человек внезапно напал на нас. Он планировал убить нас, чтобы украсть наши вещи. Вот именно так все и случилось. Взгляд Сухаюя бегал. Чжоу Цзыбу посмотрел на Сухаюя. Он долго молчал. Лицо Сухаюя начало потеть. Тем не менее, он не смел смотреть на Чжоу Цзыбу. Через некоторое время охранники обнаружили мертвых Су Сяофэна и Су Люхэ. Чжоу Цзыбу махнул рукой и сказал своим людям позаботиться о них и отправил Сухаюя обратно в город для лечения ран. После этого он объявил об укреплении охраны в пределах города. После, он вернулся в город. «Ах, ваша светлость, вы не собираетесь отдать приказ об аресте этого замаскированного негодяя?» Видя, как юркий Чжоу Цзыбу уходит, Сухаюй не желал сдаваться. Он открыл рот и спросил: «Существует необходимость проведения расследования по этому вопросу. Я отправлю своих людей позаботиться о нем. Молодой мастер Су, вы должны быть спокойны и залечить раны в первую очередь. Разве академический сбор обмена в академии стартует не завтра? Мошенники смешиваются с честными людьми в городе. В течение последних нескольких дней произошло много убийств и потасовок. Если бы мы выписывали ордер на арест для каждого из них, разве власти городской стражи в пределах города было бы достаточно?» После того, как он закончил говорить, что Чжоу Цзыбу продолжил путь и не больше не слушал Сухаюя. Услышав, что он сказал, Сухаюй сильно разозлился. Тем не менее, он не смел ничего сказать. Он только хотел, чтобы Чжужань, отправившийся захватить человека в маске, смог бы беспрепятственно захватить его так, чтобы он смог отплатить этому человеку за свои обиды. Глава 75. Проклятый меч. 3.5. Охранники города недолго продолжали погоню, больше для вида, и остановились. Человек в маске, то есть Су Юн, сразу изменил свою одежду и внешний вид после того, как он оторвался от преследователей, а затем вернулся обратно в город. Надо сказать, что его действия на этот раз было слишком внезапными. Он пренебрег многими деталями. Если бы он убил Сухаюя под видом ограбления, он не только смог бы уменьшить угрозу для Су Цинэр и позволить ей избавиться от пут Сухаюя, это также позволило бы ей не участвовать в этом сборе для академического обмена. Если Сухаюй умер бы, семье Су, несомненно, пришлось бы провести расследование. В этом случае, как бы они имели бы настроение участвовать в каком-то академическом обмене. Хотя Су Цинэр получит наказание из-за этого, но главная ответственность за Сухаюя лежит не на ее плечах. Таким образом, смерть Сухаюя сможет легко позволить ей уйти от всего, что произошло бы. Ради этого последнего своего близкого человека Су Юн был готов отдать его все, чтобы защитить. К сожалению, он пренебрег одним моментом. Сухаюй – сын патриарха семьи Су. Несмотря на то, что он был всего лишь третьим сыном, он все еще получал бесчисленные сокровища от своего отца. Кроме того, другие члены Су семьи, чтобы получить пользу от патриарха, также давали Сухаюю сокровища время от времени. Как могли сокровища, подаренные патриархом, уступать по качеству? Хотя Су Юн застал его врасплох, во время кризиса на грани жизни и смерти, Сухаюю удалось использовать эти сокровища, чтобы спасти свою жизнь. Используя 70 тысяч духовных монет, которые он получил от Сухаюя, Су Юн пошел в аукционный дом Небесного Солнца и купил много препаратов первого курса и лекарств. Затем он вернулся обратно в таверну и принял лекарства, чтобы излечить его раны. Сокровища Сухаюя были действительно слишком удивительными. Несмотря на то, что он уклонился во время, он все еще получил некоторые травмы ци. К счастью, они были незначительны и, вероятно, не будут препятствовать его будущему изучению боевых искусств. Несмотря на то, что он не смог убить Сухаюя, Су Юн не чувствовал, что это была неудача. В конце концов, он все равно будет иметь еще больше шансов убить его. Проведя всю ночь за восстановлением и умиротворяя его ци, Су Юн, наконец, выздоровел. Так как у него было немного времени, не было смысла использовать время, чтобы культивировать. После долгих раздумий, Су Юн вынул меч ножен. Получив талант Хуцаньмэй и впитав в себя большое количество трех изначальных жизненных энергий, его боевое мастерство было значительно увеличено. С его нынешней силой, он должен быть в состоянии справиться со вторым мечом. С этими мыслями Су Юн активировал искусство меча. Тонкие и черные ножны меча появились совсем не ослепительно. Тем не менее, в момент активации, все ножны начали светиться различными черными огнями. Плотная аура разрушения пустоты дрейфовал в комнате для гостей. Ножны меча были на пределе, над ними оказалась дверь. После входа в эту дверь, можно было бы иметь возможность войти в мир в ножны меча бесконечности. Когда ножны были активированы, старейшина меч немедленно проснулся. «Парнишка, ты готов получить другой меч? Старший, с моим текущим военным мастерством на четвертом уровне среднего, промежуточного, духовного ученика, я считаю, что мне не должно быть трудно получить второй меч, не так ли?» «Верно, хотя это не трудно». Старейшина меч задумался, прежде чем сказать: «ММ, ты можешь войти, я пойду с тобой, так что ты ничего безрассудного не сделаешь. Ножны меча бесконечности, могила мечей, но это также и могила людей. Если тебя убьет здесь мечами, то ничего странного. В таком случае, я вынужден просить старшего вести меня». Су Юн кивнул. После того, как он закончил говорить эти слова, он вышел в ворота. Скрип. Его окружение начало кружиться. Свет начал меняться. Появилась линия. Было похоже на то, как свет начал освещать темноту. После того, как его видимость вернулась в нормальное русло, великий Дао Божественного Меча вновь предстал перед глазами Су Юна. В отдалении был едва различим дворец, который похоронил изначальный меч, как подземный дворец упырей. Су Юн все еще стоял там, где он был раньше, на месте, где он получил клинок с выгравированным драконом. В этом месте не произошло никаких изменений. Только после удаления изначального меча из дворца ты был бы способен отправиться в другие места, чтобы получить мечи, — проговорил старейшина меча. Его голос был унылым. «Парнишка, ты можешь пойти и получить еще один. В прошлый раз я уже говорил тебе, что этот гораздо слабее, чем клинок с выгравированным драконом, который ты держишь в руке. С твоей нынешней силой, подчинить его должно быть очень легко. Конечно, ты также можешь выбрать и получить другие мечи, которые являются еще более мощным. Все зависит от твоего собственного решения». Сразу же после слов старейшины меча, Су Юн вдруг протянул руку и начал хватать голубого цвета меч, который был воткнут в землю рядом с ним. Только, несмотря на то, что его рука схватила рукоять меча, ему не удалось вытащить его. Су Юн нахмурился. Он сразу же приложил все свои силы. Меч начал слегка дрожать. Лезвие меча в нефритовой земле также начало немного двигаться вверх. Испытание этого меча, казалось, было относительно легким. «Все, что тебе нужно, это использовать силы, а также упорство», — сказал старейшина меча. Услышав это, Су Юн увеличил свою ци, в результате чего его сила возросла. Голубой меч должен был вот-вот появиться. Только кончик меча остался в нефритовой земле. Сразу же после того, как кончик меча вышел из нефритовой земли и был полностью вытянут, холодный луч света прокатился по лезвию меча. Энергия меча начала двигаться по воздуху. Убийственная аура вдруг начала расти. Сердце Су Юн сжалось. Он не мог среагировать. Все, что он чувствовал, то, как рукоять меча в руке сильно вибрирует. После этого, голубой меч вырвался из руки Су Юна и взлетел в воздух. Он кружил в воздухе, а затем, край лезвия указал в сторону Су Юна, он безжалостно направился прямо к нему. «Что?» Су Юн был поражен. Он перенес свою руку к ножнам меча и вынул клинок с выгравированным драконом, используя его, чтобы заблокировать приближающийся меч голубого цвета. Кланг. После первого столкновения мечей, тело Су Юна сильно задрожало. Несмотря на то, что меч казался очень легким, он содержал в себе силу 10 тысяч цзини. Его сила росла подобно потоку. Клинок с выгравированным драконом испускал ощущение того, что он должен был вот-вот сломаться пополам ею. Еще два удара мечом. В этот момент рядом с Су Юнем зазвучал голос старейшины меча. Два удара мечом? Су Юн был немного поражен. «Старший, возможно, вы знаете об этом мече?» Фух. Голубой меч сделал круг и обрушился на Су Юна еще раз. Глаза Су Юна были широко открыты. Он не смел проявить ни малейшую неосторожность. Он поднял свой меч, чтобы вновь противостоять надвигающемуся мечу. Кланг. Когда меч обрушился вниз, колени Су Юна почувствовали слабость. Он почти что пал на землю. Кости всего его тела чувствовали, как будто они собирались быть раздроблены от силы голубого меча. Он сжал зубы и, двумя судорожно трясущимися руками, поднял клинок с выгравированным драконом, чтобы противостоять удару голубого меча. Пот начал течь по его щекам. Казалось, что он был не в силах противостоять. «Неплохо, неплохо», — сказал старейшина меча со смехом. Остался окончательный удар меча. Свист. Меч нанес удар. Глаза Су Юна были широко открыты, пока он смотрел на этот нисходящий меч. В конце концов, он взревел смиренно. Он выпустил свою энергию и замахнулся клинком на приближающийся голубой меч. Тем не менее, неожиданно, хотя клинок наносил удар по горизонтали, он ни с чем не вступил в контакт. Су Юн был поражен. Он внимательно посмотрел вверх. Он увидел, что голубой меч не нанес свой третий удар в сторону Су Юна. Вместо этого он начал раскачиваться в воздухе, прежде чем упал вниз и остановился прямо перед ним. «Старший, это что происходит?» Су Юн был ошарашен. «Разве ты не сказал, что есть три удара мечом?» «Правильно», — засмеялся старейшина меча. «Тем не менее, тебе удалось плавно пройти третий удар меча. Как, если бы ты не вложил бы все свои силы, чтобы принять третий удар меча, а вместо этого попытался бы бороться с ним с помощью уверток или с помощью других методов, то ты, несомненно, был бы поражен третьим ударом меча. Первые два удара меча испытывают тело. Что касается третьего удара, он испытал волю. Причина, почему я сказал, что этот меч сравнительно легко подчинить себе, потому что я считал, что эти тесты для тебя не представляют никакой сложности. Если третий удар мечом обрушился бы на меня, то я считаю, что я не смог бы противостоять ему. Когда все закончилось, Су Юн сел на землю и начал задыхаться. «Ха-ха-ха, парнишка, возможно, ты не знаешь, но сила этого меча лежит именно в его мощи. Человек, который выковал этот меч, выковал в нем три секции. Первая секция – грубая рукоять меча. Вторая секция – кусок меча за лезвием в 2 дюйма. Что касается третьей секции, то это все остальные части меча. Этот меч обладает ядром меча, что способно производить глубокую духовную ци само по себе. Эта глубокая духовная ци естественным образом заполняет 3 секции меча. Когда ты наносишь удар этим мечом, ты будешь потреблять глубокую духовную ци внутри секции. В лучшем случае ты способен использовать этот меч 3 раза. После использования глубокой духовной ци внутри него 3 раза, он станет обычным железным мечом. Никогда еще Су Юн не слышал о таком странном мече прежде. В смятении он сказал: 3 секции меча, глубокая духовная ци, старший. Глубокая духовная ци хранится в этом мече, что такого загадочного в нем? Услышав это, старейшина меча повысил голос и сказал: «Ты не почувствовал этого раньше? Вы говорите, что это сила этого меча, верно? Глубокая духовная ци, излучаемая ядром меча этого меча, обладает атрибутом истинной глубинной ци и является чрезвычайно мощной. Эти 3 удара меча способны разрушать металлы и камни без особых усилий». Услышав это, Су Юн чувствовал радость в своем сердце. Он поспешно вытащил меч голубого цвета перед собой. При выполнении этого, он увидел, что на рукояти голубого меча было вырезано 2 слова «Тысяча глубин». «Меч тысячи глубин» – доброе имя. На основании его ци, я считаю, что это, по крайней мере, голубое сокровище высокого уровня. Су Юн начал восхищаться этим мечом. Несмотря на то, что он казался чрезвычайно легким и простым в использовании, он был аномально тяжелым. Он может нанести в бою только 3 удара, но, если использовать его как надо, разве это не означало бы, что он был бы в состоянии оказать невообразимый эффект? «Парнишка, ты получил 1000 глубин, ты планируешь продолжать получать больше мечей? 1000 глубин потребил только немного твоей физической силы, не так ли? Ты без проблем сможешь получить другой, более простой меч», — спросил старейшина меча. «Если я смогу получить больше божественных мечей, чтобы помочь себе, то я стану самым лучшим». Глаза Су Юна начали бегать. Он начал рыскать взглядом по окружению. Внезапно, в поле его зрения появился уникальной формы меч. Этот меч был расположен в пределах метра от него. Меч был расположен на правой стороне пути меча, между 2 другими мечами. Этот меч был полностью черным и несравненно тонкий. Его ширина составляла примерно 2 дюйма, а его длина была около 2 футов. С первого взгляда, он казался весьма посредственным. Причина, почему этот меч привлек внимание Су Юна, была в том, что этот меч имел ножны. Старейшина меча, казалось, заметил взгляд Су Юна. Он отправил вперед немного духовной энергии, чтобы ощутить его. В смятении он сказал: этот меч неожиданно излучает немного ауры меча. Кажется, это очень слабый меч. Так странно, я никогда не видел этот меч прежде. Очень слабый, Су Юн кивнула и сказал: в таком случае, давайте получим его. Попробуй. Су Юн не колебался. Он сразу же протянул руку, схватил тот меч и вытащил его. Крик меча разнесся эхом. Черный меч с ножнами был выдернут Су Юнем. Там не было ни малейших препятствий. Так просто, и Су Юн, и старейшина меча были поражены. Тем не менее, по прецеденту клинка с выгравированным драконом, они знали, что все не так легко. Хотя вытащить меч может быть и легко, испытание меча будет не таким легким. Су Юн не смел расслабляться. Он смотрел на этот черный меч в руке и держал ее крепко в страхе, что он вылетит из его руки и замахнется на него. Однако, после достаточно долгого ожидания, в мече не было замечено совсем никакого движения. Меч не испускал никакого духовного нападения. Он также не вылетел из его руки к небу, чтобы вернуться и атаковать его. Меч оставался в руке Су Юн, ничего не делая. Что происходит? Может быть, что этот меч не требует подчинения? Спросил Су Юн в изумлении. Я не уверен. Старейшина меча также был смущен. Был ли в ножнах меча такой меч, который можно было бы получить так легко и без покорения? Мне по-настоящему стыдно теперь, когда говорим об этом. Я не сумел покорить множество мечей из ножен меча. Многие из них были только мечами, о которых я только слышал. Старейшина меча вздохнул. Может быть, действительно есть такой меч. Су Юн сделал вдох и почувствовал себя очень хорошо. В одно мгновение он получил еще два меча. Это также является формой повышения его силы. В этом мире сокровища были равны твоей силе. После того, как он убрал прочь меч тысячи глубин, взгляд Су Юна был брошен на этот черный меч. Тем не менее, он не видел высеченного имени на черном мече. Может быть, оно на лезвие меча, а ножны покрывали его? Су Юн подозревал, что может быть так оно и было. Он тут же схватил ножны и вытащил меч из них. Лезвие черного меча было обнажено. Прямо в тот момент, когда явилось лезвие меча, в поле зрения Су Юна появилось огромное слово, введенное красной кровью. Умри. Гудение, гудение, гудение, гудение, гудение. В мгновение ока, половина мечей на пути меча вдруг начали сильно дрожать. Вопли меча разнеслись эхом по небу. Свист, свист, свист, свист, свист. Они взлетели в небо сами по себе и начали кружить в небе. После полета по небу, они сходились вместе в мощный поток. Ауры меча наполняли воздух и покрыли небо. После того, как они собрались, все божественные мечи направились к Су Юну. Это было похоже на нападение легендарного дракона. Глава 76. Скрытое намерение меча. 4-5. 100 летающие мечей бросились атаковать в одну точку. Это была поистине ужасающая сцена. Лицо Су Юна побледнело, когда он поспешно отступил перед лицом бесчисленных мечей, что хотели убить его. Как он мог защищаться? Быстро, быстро положи меч обратно. Только тогда голос старейшины меча громко прокричал рядом с его ушами. Все тело Су Юна дрожало. Он быстро взял свой черный меч и попытался вставить его обратно в ножны, но это было очень трудно. Казалось, что внутри ножен была какая-то форма сопротивления, которая отвергала лезвие меча. Она не позволила ему вложить его меч в ножны. Возможно ли, что, если он не вложит меч в ножны, 100 летающих мечей никогда не успокоится? Подумав быстро об этом, Су Юн не медлил больше. Используя всю свою силу, он воткнул меч в ножны. Ах! Он издал звероподобный рев, вены его тела вздулись. Его чистая божественная духовная ци вибрировала очень быстро, как скачущая лошадь. Он не мог остановиться, так как его аура выбросилась в окружающее пространство. Он использовал свои силы на пределе, только чтобы увидеть, как черный меч не быстро и немедленно отправляется в ножны. 100 летающих мечей, которые были готовы убить Су Юна, были все ближе и ближе. Постоянно меняющиеся ци меча, что они излучали, становилась все более и более ожесточенной. Су Юн не смел смотреть снова. Он был слишком занят, чтобы посмотреть. Он расширил глаза и внимательно смотрел на его текущее оружие, меч смерти. Он внимательно смотрел, как меч постепенно вползал в ножны. «Давай, быстрее, быстрее!» Старейшина меча был очень нервным, он постоянно призывал Су Юна в ушах. Даже своим тоном он пытался поторапливать Су Юна. Обе руки Су Юна дрожали. Одна рука держала ножны, одна рука держала меч. Пот струился по его телу, как капли дождя. Осторожнее. В это время старейшина меч издал громкое предупреждение. 100 мечей приближались. Природный озноб отцы мечей напоминал иглы, которые пронзили бы его кожу. Совсем скоро мечи уничтожат Суюна. Но, кланг, черный меч вошел в ножны. Суюн почувствовал облегчение и мягко плюхнулся на землю, задыхаясь. Посмотрев еще раз, он с удивлением обнаружил, что в 2 дюймах от его лица были 100 летающих мечей. Тем не менее, на данный момент, все они были замороженными в пространстве и оставались неподвижными, плавая в воздухе. Увидев это, Суюн вздрогнул на мгновение, покрывшись холодным потом. Если бы он промедлил, тогда все было бы кончено. «Тебе удалось?» Суюн слабо поднял черный меч, улыбка озарила его лицо. «Хотя я не знаю, что именно это за оружие, но после анализа этого испытания понятно, что оно, безусловно, исключительное. Это может быть первобытный меч». Тогда старейшина меча задумался на мгновение. Он не был действительно уверен в словах, которые он сказал. «Первобытный меч? Что это за меч?» «Дин-данг-данг-динь». В этот момент 100 летающих мечей разразились громкими звуками. Затем они объединились, покружились вокруг и улетели обратно в сторону их первоначального положения. 100 мечей вернулись обратно. Это был действительно чудовищный и разноцветный мир мечей. Сердце Суюна дрожало от волнения. Он использовал всю свою силу, чтобы встать. Когда он посмотрел вниз на черное оружие в руках, его сердце не могло скрыть подозрений. Возможно ли, что этот меч мог контролировать только 100 мечей? Это была вся его мощность. Цанг, когда Суюн заканчивал ход своих мыслей, меч смерти вдруг обнажился в его руках. Со скоростью, что Суюн никогда раньше не видел, он быстро направился прямо на Суюна. «Осторожно!» – взревел старейшина меча. Но учитывая, что между ними было лишь небольшое расстояние, он просто не мог среагировать. Пуф! Черный меч нанес удар по его телу. Суюн до сих пор не мог понять, что случилось, в его глаза потемнело. Его окружение вдруг исказилось и изменилось, как будто рассыпалась эта иллюзия. Когда он снова пришел в себя, он был в таверне. Он безучастно стоял перед ножнами меча бесконечности, с растерянным взглядом. Его грудь была еще раненой от удара меча, его темно-красная кровь вытекала. Он очень долго пребывал в шоке, прежде чем наконец-то оправился. «Везучий, этот меч на самом деле не убил тебя, он только ударил тебя из ножен меча, как предупреждение. Везунчик, тебе действительно повезло». Старейшина меча, казалось, тоже оправился и высказал замечание. «Предупреждение?» Суюн схватился за больную грудь и быстро сел, скрестив ноги. Он взял лучшие лечебные таблетки, что у него были, и поглотил их. Затем он попытался остановить кровь, чтобы оправиться от ран. Он спросил: «Старший, первобытный меч, что это за вещь?» «Это всего лишь один из многих специальных объектов, которые создали ножны меча». «Специальный объект?» «Да, это особый тип меча». Старейшина меча задумался и продолжил: «В этих ножнах меча 18 тысяч мечей, в каждой из них является божественным мечом, а это значит, что они живые существа. Есть 10 тысяч специальных типов, которые неизбежно будут существовать вечно в той среде, где ци меча в изобилии. Таким образом, ци меча остается чистой. Меч должен использовать сердце, чтобы покорить группы мечей. Это делает божественные мечи способными достичь совершенно нового уровня. Но, есть также мечи, которые полностью злые и полны зловещей ауры. Эти типы демонических мечей лукавят и окружены толпами мечей. Если они уступают твоей власти, они также будут использоваться. Любые мечи, которые не соответствуют правилам, будут страдать от давления. Мечи внутри ножен не могут быть уничтожены, но они могут быть лишены их силы. Мечи, которые лишились их силы, попадают в ряды тех, кто станут мечами более низкого качества. Являются ли они бессмертными героическими мечами или демоническими мечами дьявола, все они могут быть известны как первобытные мечи. Что касается этих первобытных мечей, они будут развиваться в течение нескольких дней. Развиваться? Сердце Суюн подскочило, когда он поспешно спросил: «Так, они могут стать изначальными мечами?» «Нет, стать божественным мечом невозможно, не так ли?» «Это еще более невозможно. Тем не менее, они могли бы стать мечом из ножен 4-го уровня. Очень редкий тип известен как верховный меч». «Верховный меч? Да, но верховный меч я не понимаю по-настоящему. Все, что я сказал, я слышал раньше. Что-то подобное никогда не происходило со мной. После того, Как Суюн услышал это, он задумался, прежде чем спросить. Тогда этот меч должен был быть демоническим или бессмертным мечом, как он назывался, меч смерти. Основываясь на его враждебности, это был, скорее всего, демонический меч. Если бы это был демонический меч, он должен был бы иметь убийственное намерение. Тогда почему он не убил тебя, когда его пронзил твою грудь? Как получилось, что ты очутился здесь? Спросил старейшина меча. Когда я вытащил меч из ножен, испытание началось, но, когда изверглась ци меча, он начал автоматически нападение против меня. После того, как я отправил его обратно в ножны, он успокоил бурю мечей, но я не прошел тест. Таким образом, он начал еще один штурм. Если бы я избежал этого удара, может быть я мог бы подчинил меч, сказал Суюн. Ты мыслишь слишком просто. Когда он начал атаку, он обнажил себя. Таким образом, ты не только должен был защищаться от его внезапных атак, но ты также должен был защитить себя от бури мечей, летящих к тебе. 100 летающие мечей, каждый со своими движениями, от которых ты спасся, находясь от них всего в 2 дюймах, вздохнул старейшина меча. Из того, что я видел, не думаю, что ты завоевал меч. В конце концов, это первобытный меч, который уступает только изначальному мечу. Твоей силы еще недостаточно, так что просто возьми соответствующий меч для себя. Суюн погрузился в свои мысли. Блеск промелькнул в его глаза, но он молчал. Через некоторое время, он будто очнулся от своих мыслей. Нет необходимости думать. Лучше просто исцелить мои раны. Через некоторое время я начну операцию. Что до этой раны, то она только принесет неприятности. Суюн сказал, расстегивая одежды. Лекарственные таблетки, которые он только что проглотил, теперь увеличивали его эффективность заживления, чтобы предотвратить дальнейшие кровотечения, но ему все еще нужно некоторое время. Эта рана меча была глубокой. Если бы это был обычный человек, возможно, он был бы уже прикован к постели и парализован в течение 1,5 года. Поэтому, используя эти таблетки, он будет восстанавливаться в течение нескольких дней. Несмотря на это, прямо сейчас Суюн не имел возможности расслабляться даже на несколько дней. Ему нужно было немедленно восстановиться. Он не мог допустить ни малейшей ошибки в его движениях, в противном случае он лишится жизни. После того, как он разделся, Суюн сел со скрещенными ногами на пол. Его верхняя часть туловища была открытой. Он начал лечить рану. Вскоре после того, возникла шокирующая сцена. Он мог видеть только то, что рана меча на животе неожиданно стала кромешно-черной. Казалось, как будто она была отравлена. Затем, из раны начал выходить черный дым. Эта черная рана вскоре заполнила окружающее пространство дымом, и почти покрыта всю его левую грудь. Несмотря на то, что это происходило, Суюн не испытывал ни малейшего дискомфорта или боли. Это было действительно странно. Что происходит? Глаза Суюна расширились, он поспешно впрыскивал духовную ци в рану, чтобы изучить ее. По мере того, как духовная ци бросилась вперед, вскоре она была блокирована невидимой стеной. Казалось, что вся его грудь была полностью изолирована. Цвет лица Суюна становился постепенно все более бледным, когда темные тени ползли по его груди. Глаза ужасающего призрака появился из его груди. «Малыш, что случилось с тобой? Почему ты так холоден? Я чувствую холод в ножнах безграничного меча. Это очень неприятно». Старейшина меча был в шоке, когда он торопливо пробежался по запасам своих знаний. Неожиданно он остановился у одной записи о духовных предметах, которая испугала его так, что он почти подпрыгнул. Почему это вышло из раны? «Старший, я чувствую, что эта темная тень медленно разъедает мое тело. Я не могу даже отделить ее своей духовной ци. Я не думаю, что это больно, но я чувствую. Я чувствую, что я быстро начал терять контроль над своим телом», сказал Суюн, сжимая зубы. Вскоре после того, он попробовал пробить невидимую стену темной тени снова с помощью своей духовной ци, но это не принесло никакого результата. «Демонический меч. Это поистине демонический меч. Малыш, ты принял лезвие меча смерти», прошептал старейшина меч. «Что?» Суюн был ошеломлен. «После того, как демонический меч ранил тебя, он намеренно пощадил тебя и отпустил. Он был немилостив к тебе, позволь мне предупредить тебя. Он хотел взять под контроль твое тело, так чтобы ты стал духом меча». «Духом меча». Суюн был в шоке. «Эта рана имеет некоторые полномочия изначального меча. Сейчас меч смерти использует свою мощь, чтобы начать нападение на твое тело. Если он полностью разрушит твое тело, то ты потеряешь контроль над всем телом, в том числе и сознательной душой, умом и так далее. Он запрет это все, и он заменит их. Меч хочет перевоплотиться в новое духовное существо, особое существо в ножнах безграничного меча. Ты встретил ужасный демонический меч. Старейшина меча подошел ближе и неожиданно явил жалкое выражение лица. Су Юн смотрел во все глаза. В его глазах появилась могучая ненависть. Есть ли у старшего какие-либо специальные техники? Нет. Нет специальной техники, если до того, как его власть полностью разрушит тебя, ты должен получить помощь от эксперта. Он временно подавит скорость эрозии, но это будет носить лишь временный характер. Кроме того, культивирование эксперта должно быть, по крайней мере, на 10-й ступени продвинутого духовного ученика. Старейшина меча вздохнул. Прямо сейчас, время поджимает. Кроме того, я появился в этой особой среде. Как я могу найти специалиста, который поможет мне? Кроме того, эксперт 10-й ступени продвинутого духовного ученика может быть обнаружен, а не найдет. Это никак не случится в ближайшее время. Старейшина меча не ответил. По-видимому, он ничего не мог сделать. Никто не ожидал, что демонический меч приведет к этому ужасному затруднительному положению. Были ли такими все мечи внутри ножен меча? Это был поистине божественный меч. С этой мыслью у Су Юн исчезла паника. Удар. В это время ножны безграничного меча были вынуты снова. Старейшина меча был поражен и тревожно крикнул. «Малыш, что ты пытаешься сделать? Выжить?» Су Юн ответил, стоя перед ножнами меча. «Ты действительно пытаешься. Существует единственный способ предотвратить захват контроля над моим телом. Один способ». Су Юн сделал шаг вперед и вошел внутрь ножен меча. Он должен был победить меч. Глава 77. Ситуация не очень хорошая. 5-5. Удар. Мир изменился. Темный двор мгновенно превратился в яркое и четкое кладбище мечей. Нежный ветер дул в его лицо. Перед ним была длинная и узкая прямая дорога, образованная божественными мечами. В метре от него черный меч смерти в ножнах спокойно торчал из земли по правую сторону дороги. Су Юн холодно посмотрел на этот меч. Один человек, один меч, и ни одного шума. Внезапно, он протянул руку и схватил меч смерти. Что же касается другой его руки, она направилась к ножнам меча. Кланг. Появился клинок с выгравированным драконом. Су Юн стал переносить силу в его руку. Перед тем, как тьма покрыла его руки, Су Юн решил получить всю его глубокую духовную энергию, которая была использована для атаки на темную стену ранее. Часть этой глубокой духовной энергии покрыла меч смерти. Что же касается другой части, она была послана в клинок с выгравированным драконом. Окруженный чрезвычайно чистой божественной духовной ци, клинок с выгравированным драконом начал выпускать вперед шокирующее сияние. Белый свет, как снег, осветил все вокруг. Зззз. Шипение меча достигло его ушей. Су Юн твердо устремил свой взор на меч смерти. Вдруг, он размахнулся и бросил меч смерти в воздух. После этого он взял клинок с выгравированным драконом в его руки и, используя силу всего тела, он безжалостно замахнулся свысока на меч смерти. Кача-кача-кача. Как будто почувствовав опасность, меч смерти внезапно начал дрожать. Клинок с выгравированным драконом, казалось, рычал. Его энергия меча была подобна обрушившейся горе. Со всей своей мощью, он упал на меч смерти. Тем не менее, в этот момент, меч смерти внезапно обнажил себя. Кланг. 100 мечей начали реветь. Несколько сотен мечей, которые были завоеваны мечом смерти, летели по обе стороны от пути меча, взмывая в небо. Выпустив свою энергию меча и принося с собой непостижимую ауру остроты, они летели к Су Юну. Кланг. Обнаженный меч смерти был зверски атакован клинком, и оболочка и сам меч были сбиты на землю. Держа клинок, Су Юн снова и снова обрушивал его вниз. Кланг, кланг, кланг. Не останавливаясь, клинок с выгравированным драконом, который был покрыт чистой божественной духовной ци, продолжал обрушиваться вниз на лезвие меча смерти. Искры летели в разные стороны. Ци мечей сталкивались друг с другом. Вспыхнул интенсивный бой. Меч смерти был атакован так сильно, что он начал дрожать, как лист. Что касается клинка с выгравированным драконом, его лезвие также дрожало. Увидев бешеное состояние Су Юна, старейшина меча понял намерение Су Юна. Он не хотел победить меч смерти. Вместо того он хотел уничтожить меч смерти. «Мальчик, ты что ты делаешь это?» Старейшина меча не знал, что сказать. Он пробормотал что-то, прежде чем Су Юн начал движение. Эта сцена уже оглушила его. Для Су Юна это уже был вопрос жизни и смерти. Он совершенно потерял рассудок. Он не стал бы проявлять снисходительность и активировал всю духовную энергию в своем теле. Он не стал сдерживаться. 100 мечей летели к их местоположению. На сей раз эти 100 мечей летели еще быстрее и яростнее. Они были готовы полностью уничтожить Су Юна. Кача. Вдруг, лезвие меча смерти породило световое эхо. Трещина появилась на теле меча. Су Юн сделал трещину на теле меча смерти. После того, как появилась трещина, 100 мечей, которые летели к ним, начали сильно дрожать. Скорость полета всех мечей стала медленнее в несколько раз. Они шатались в воздухе, как если бы они вот-вот упадут. Увидев это, Су Юн стал еще более безжалостным. Он еще раз обрушил удар на меч смерти. Кланг. В этот момент меч смерти на земле взлетел сам по себе. Он завращался в воздухе, а затем направился в голову Су Юна. Энергия меча, которую он излучал, полностью покрыла тело меча. Спускаясь с воздуха, он появился как маленькое черное солнце. Вух! Клинок с выгравированным драконом встретился с мечом смерти. Кланг! Тела двух мечей в очередной раз столкнулись. Тем не менее, в этот момент, меч смерти, казалось, использовал все его силы. Большое количество черной ауры стало выливаться из его черного лезвия. Он направился к чистой божественной духовной ци, которая покрывала клинок с выгравированным драконом. Эти две энергии начали нападать друг на друга. Тем не менее, чистая божественная духовная ци была явно на стороне проигравших. Всего лишь за несколько схваток она была рассеяна черной аурой. После этого появилась пугающая сцена. Лезвие клинка с выгравированным драконом было испорчено проклятым мечом и начало становиться черным как смоль. И после этого, кача-кача-кача, лезвие клинка с выгравированным драконом начало лопаться. После, со звоном клинок с выгравированным драконом превратился в многочисленные куски меча. Он был полностью разрушен. После того, как божественный меч разрушается, он автоматически отправится на могильный курган меча и станет пассивным. Чем ниже качество божественного меча, тем меньше он будет оставаться в состоянии покоя. «Ты временно потерял клинок с выгравированным драконом», — крикнул старейшина меча. У Су Юна не было времени, чтобы обратить внимание на слова старейшины меча. Клинок с выгравированным драконом превратился в луч белого света и полетел к месту, где его вытащил Су Юн. Руки Су Юна остались пустыми. Как бороться против меча смерти сейчас? Даже если лезвие меч смерти и было надломлено, ему все-таки удалось легко победить клинок с выгравированным драконом Су Юна. Неудивительно, что меч смерти был способен покорить столько божественных мечей и стал главным мечом. Оказалось, что его сила была на самом деле такой могучей. После того, как меч смерти раздробил клинок с выгравированным драконом, он до сих пор не опустился. Он, казалось, был полностью разъярен действиями Су Юна. Кончик меча нацелился на Су Юна без малейших колебаний. Тем не менее, в этот момент, ноги Су Юна начали движение, и он прыгнул назад, чтобы избежать приближающего меча. Удар. Меч смерти врезался в нефритовую дорогу. Вся нефритовая дорога была разбита на части мечом смерти. Черный дым покрыл место. Кленк. Другой меч был вытащен из ножен меча. Это была 1000 глубин, что только что завоевал Су Юн. Пользуясь случаем, что меч смерти еще нападал на него, Су Юн вынул 1000 глубин и замахнулся в сторону меча смерти. Один удар меча. Кланг. 1000 глубин мерцал белым светом. Его энергия была полностью освобождена. Бум. Как божественная волк встряхивал землю, так и 1000 глубин потряс землю и потряс горы. Вся нефритовая земля начала дрожать. 30% ауры меча смерти было отбито этим ударом меча. Тем не менее, он по-прежнему не отступал. Меч смерти, который был прибит к нефритовой земле, начал преобразовываться. Слово «смерть», которое было вырезано на лезвие меча, начало мерцать. После этого снова поднялся черный дым. На этот раз, он появился как спиралевидный черный дракон. Он обернулся вокруг острия меча смерти и начал вращаться. Взгляд Су Юн запылал, пока он смотрел на этот меч. Что это за навык, Су Юн не знал. Тем не менее, на данный момент, он не только был обижен на этот меч, он также завидовал ему. Мощный меч, мощное сокровище, это означало мощную силу. Чего ему не хватает больше всего сейчас? Силы. Если бы он обладал этим мечом, стал бы он бояться клана Су? Зачем ему бояться секту поглощающего неба? Подумав об этом, Су Юн вновь явил чувство сумасшествия из его сердца. Твердое намерение сопротивляться начало расти. Его дыхание стало учащаться. Его глаза медленно стали алыми. Растревоженный, он, казалось, пришел в бешенство. Хула-хула-хула. 100 шатающихся мечей в воздухе остановились. Их кончики указали на Суюна. После этого, один за другим, они полетели к нему. 100 мечей были как 100 драконов. Идя против ветра, с аурой, сметающей все прочь, они рванули к Суюну. Удар. Именно в этот момент 1000 глубин замахнулся на меч смерти еще раз. Меч смерти начал судорожно дрожать. Казалось, что он тоже достиг своего предела. Тем не менее, в этот момент, даже если он покачивался без остановок, это не позволяло остановить 100 мечей, которые он контролировал в небе. В этот момент меч смерти решил погибнуть вместе с Суюнем. Человек и меч, и ни один не сдавался, пока другой не умрет. Третий удар меча. Быстро используй его. Используй, мальчик. Этот меч смерти, вероятно, не сможет противостоять другому удару меча. Если ты уничтожишь его, ты сможешь оправиться от этой странной болезни и выживешь. Быстро, используй третий удар меча. Быстро, используй его, быстро. Прокричал старейшина меча, который наблюдал за этим своим духовным осознанием. Хотя на кону была не его жизнь, его разум также был наполнен тревогой. В битве не на жизнь, а на смерть, как бы Суюн посмел скрывать свою мощь. Однако, в этот момент, на грани жизни и смерти, он не использовал третий удар меча. Вместо этого он ослабил руку, которая держала 1000 глубин и кинул его на землю. Что? Старейшина меча окаменел. Бросить меч в этот момент, что он пытался сделать? В этот момент на грани жизни и смерти, Суюн внезапно схватился за меч смерти в земле перед ним. Он быстро схватил ножны меча одной рукой и быстро вонзил меч смерти в ножны меча. Хуа! 100 мечей застопорились, как если бы была нажата кнопка остановки. Аура 100 мечей, в соответствии с принципом инерции, продолжала лететь вперед. Она разбилась о тело Суюна, как большая волна и полностью поглотила его. Это как это возможно? Старейшина меча был ошарашен. Казалось, он потерял дар речи. Суюн отчаянно хватал ртом воздух, наполовину преклонив колено. Он держал рукоять меча одной рукой и ножны меча в другой. Он все еще напрягал заключительные силы в борьбе. Будучи вдруг засунутым в ножны Суюнем, меч смерти остановил сотни летающих мечей. Тем не менее, он не сдавался. Он боролся нон-стоп, ножны меча дрожали. Меч смерти, казалось, пытался вырваться наружу из ножен меча. Тем не менее, Суюн твердо прижал меч смерти в ножнах меча. Он отказывался дать ему даже малейший шанс на освобождение. «Старший, быстро-быстро помогите мне!» В это время Суюн выкрикнул с трудом. «Помощь, это!» Старейшина меча колебался. «Старший, быстро! В противном случае я не буду в состоянии подавить его!» Суюн крикнул. Он уже использовал всю свою энергию раньше. Если старейшина меча не поможет ему сейчас, то Суюн, несомненно, проиграет. Хорошо. Видя это, старейшина меча также не смел сомневаться. Он сразу же начал двигать энергию. Питаясь от искусства безграничного меча, он начал направлять свою мощь Суюну. В одно мгновение, высохшее тело Суюна получило некоторое количество приятной влаги. При содействии со стороны старейшины меча, меч смерти был полностью подавлен. Как бы сильно он ни пытался бороться, он был не в состоянии выйти из-под давления Суюна. Суюн уже исчерпал всю свою энергию. Меч смерти также исчерпал всю свою энергию. Меч смерти был один, но Суюн обладал помощью старейшины меча. Таким образом, меч смерти был не в силах противостоять Суюну. Вот так-то. Это продолжалось в течение времени сгорания одной палочки благовоний, пока меч смерти, наконец, не перестал двигаться. Это конец, пробормотал Суюн, все еще держа рукоять меча смерти. Должно быть, сказал старейшина меча. После того, как старейшина меча сказал эти слова, в глазах Суюна потемнело. Он упал в обморок. Когда он проснулся снова, он уже вернулся в трактир. Вокруг было очень тихо. Ножны меча были на его теле. Тем не менее, рядом с этими ножнами меча тихо лежал длинный, черный меч. Как и ножны, в которых он был, сам черный меч был покрыт ожесточенным рисунком дьявола. Там не было никакого другого цвета. Когда кто-то смотрел на меч, можно было бы испытывать чувство угнетения. «Ты проснулся». Почувствовав, что Суюн открыл глаза, зазвучал слабый голос старейшины меча. «Спасибо, старший. На этот раз я еще раз втянул вас в неприятности». Суюн извинился. Старейшина меча, однако, поспешно сказал, «Не благодари меня так скоро, закончилось все на так хорошо, как ты себе это представляешь». След непонимания мелькнул в глазах Су Юна. «Что вы имеете в виду, старший?» «Что я имею в виду?» «Узнаешь, как только возьмешь меч смерти», — сказал старейшина меча. Услышав это, Су Юн быстро поднял меч смерти. «Старший, кажется, все хорошо. Попробуй достать меч», — сказал старейшина меч. Су Юн немедленно схватила рукоять меча и начал тянуть. Тем не менее казалось, как будто меч смерти был слит воедино с ножнами меча. Сколько бы сил Су Юн не использовал, он не смог вытащить его. «Это что происходит?» – прокричал Су Юн в шоке. Глава 78. Генеральная ассамблея. Меч смерти не обнажить, так как он сможет использовать его, как первобытный меч, его роли и использование были бы беспрецедентными. Именно поэтому Су Юн боролся, как если бы его жизнь была на кону, просто из-за его мощи. Но он никогда бы не подумал бы, что после завоевания меча, он не сможет даже обнажить меч. Какая разница между хламом и этим? Старейшина, вы должны знать причину этого, поэтому я прошу, если старейшина может, то просветите меня, как я смогу обнажить меч? Су Юн крикнул. Старейшина меча действительно знал причину этой ситуации. Он мог видеть только, что старейшина меча покачивал головой и вздыхал, отвечая. Причина, по которой меч смерти не может быть обнажен, в том, что ты еще не полностью покорил его. Я не полностью покорил его, как это возможно? Он уже перестал сопротивляться. Очевидно, что я уже полностью завоевал его. Су Юн сказал, изогнув брови. Не, ты не прикончил его. Старейшина меча покачал головой. На самом деле, это не твоя вина. Если бы ты не сделал этого, ты бы, вероятно, был бы убит. Су Юн был в замешательстве. Что он мог сделать? Тем не менее, он по-прежнему слушал объяснение старейшины меча. Как я уже говорил ранее, у мечей внутри ножен меча, у них есть живой дух внутри. Ты не можешь считать меч чем-то мертвым. Что касается меча смерти, он не исключение. Она также имеет дух. Мало того, у него есть мощный дух, он также разработал закулисный маневр, чтобы обмануть тебя. Если ты хочешь победить его, тебе придется полагаться на грубую силу. Ты должен использовать свою силу, чтобы подавить его. Я поразмыслил немного. Когда ты вошел в ножны меча, и меч смерти запустил свою атаку, ты на самом деле собирался использовать мою силу, верно? Испытания за испытанием показали, что подлинная сила меча смерти не из тех, с чем я могу бороться. Так как ножны меча запечатали силу меча смерти, то мне просто нужна некая техника, чтобы легко вкладывать его в его собственные ножны. Поэтому, если я просто использовал бы свою собственную силу, чтобы бороться против него, разве я не был бы раздавлен? От начала до конца, я даже не думал об использовании этого метода. В конце концов, это просто слишком нереально. Кроме того, мне нужен меч смерти. Если меч был бы разбит на куски, мне пришлось бы ждать его восстановления. Клинку с выгравированным драконом потребует более 3 месяцев, прежде чем я смогу использовать его снова. Что касается меча смерти, ему потребуется, по крайней мере, год. Может быть, это потому, что это первобытный меч, но его время восстановления будет намного больше. Поэтому я не могу разрушить меч, так чтобы мне пришлось ждать, чтобы использовать его мощь. После того, как он вошел в ножны, я не могу обнажить его, так что это означает, что я должен буду победить его еще раз.